Да, то есть нет, спохватился Сверчок. Но я собирался купить по дороге. А почему так долго ехали, Вадим Сергеевич? Кружили по городу? Сверчок заметно побледнел. Вот дерьмо. Да, это не посиделки для Петькиных дружков устраивать. Здесь игра другая, здесь соображать надо быстро, мгновенно. Так я же говорил вам, он вскинул глаза и добавил увереннее. Лекарство искал. Какое именно? Прогудел из-за спины кирпично-красный. Сверчок запнулся. Карвалол, валерьянка, что там еще? Капли эти, капли зеленина, вспомнил он. И на всем Садовом не оказалось нужных капель? Да, сказал Сверчок. Вежливый бросил взгляд поверх его головы, переглянулся с кирпичным. Странно, Вадим Сергеевич, сказал вежливый. Да в любой аптеке. Даже в автомобильной аптечке, если покопаться, они имеются. Только вы ведь даже из машины не выходили. Как же так? Ты, Аралов, воду не мути. Мама, сердце, все дела. Наклонился совсем близко к кирпичной. И заорал прямо в ухо Сверчку. Чего тебе от Корницкого надо было, а? Чего, выспрашивал? Кто тебе заказал его? Не молчи, Аралов, колись, а то поздно будет. Сверчку показалось даже, что сейчас он начнет бить по голове, как раньше бил по панели автомобиля. Он невольно втянул голову в плечи. «Я не знаю, кто такой Корницкий?» – пробормотал он. «Ага, 10-го числа еще помнил, а сейчас забыл. Так тебе напомнят. Сейчас приведут сюда парочку сослуживцев твоего брата, они тебе напомнят. Как коньяк подливал, да выспрашивал под пьяную гармошку. Сразу вспомнишь». «Не понимаю, ничего не понимаю», – только и мог сказать Сверчок. «Так пригласить их сюда», – раскатисто проревел кирпичный. «Может, лучше брата твоего пригласить, которому ты карьеру, да хер с ней с карьерой, всю жизнь ему переломал». Сверчок покачал головой. Он и в самом деле не понимал. И ответа на последний он вопрос не знал. Можно пригласить, конечно, но лучше, наверное, не приглашать. «Что сказал, а? Не слышу!» Гремело в одном ухе. «Вадим Сергеевич, не волнуйтесь!» – впивался в другое ухо вежливый и сладкий голос. Сверчок поднял глаза и наткнулся на доброжелательный, немного даже печальный взгляд. «На самом деле мы можем так долго препираться с вами, Вадим Сергеевич. У нас время есть, сколько угодно. Но вам, лично вам, лучше сразу рассказать все, самому. Мы ведь знаем о вашей связи с агентами иностранной разведки. Да, не удивляйтесь, знали с самого начала. Каждая ваша встреча зафиксирована. И сегодня вы ехали как раз на очередную такую встречу. Потому и кружили по Садовому. Хотели удостовериться в отсутствии слежки. Ведь так?» Сверчок остолбенело молчал. «Как? Им все известно? Не может быть, блефуют». «Имя? Как его зовут?» – заорал кирпичный и ударил кулаком по… Нет, не ударил. Сверчку просто показалось. Неудивительно. Этот голос бил в теме не хуже кулака. «Очень хорошо. Уже гораздо лучше, Вадим Сергеевич». Слова вдруг посыпались ласковые и холодные, как замерзшая черника. «Где он живет? Как вы связываетесь? На кого он работает?» «Кто?» – спросил Сверчок недоуменно. «Да ваш Иван Иванович!» – улыбнулся вежливый. «Вы ведь сами только что сказали». «Елки!» – сказал. «Да, наверное, сказал. Когда он успел?» «Я не знаю», – сказал он. Опасливо покосился на стоявшего за спиной кирпичного, торопливо добавил. «Честно, не знаю. Если надо, он звонит мне из таксофона. Может, он просто журналист?» «Да, наверное, журналист». «В ЦРУ дохренища таких журналистов!» «Я не знаю. Я просто предполагаю. Может, откуда-то еще. Я ничего о нем не знаю, честно». Вежливый посмотрел на него с укором и тяжело вздохнул. Кажется, он не очень верил честному слову Сверчка. «О брате своем подумай, чучело!» Опять взрывал темя злобный окрик из-за спины. «Он ведь из-за тебя всего может лишиться. У него семья. О матери сердечницы подумай. Да и о себе тоже. Говори, говори! Или все, или ничего, расклад такой. Говори, колись. Кошмар, кошмар!» Сверчок говорил что-то. Но поскольку он и в самом деле ничего не знал, то теперь уже и сам себе не верил. Вежливый вздыхал и тер переносицу. «Ну что, может, Евсееву звонить?» Кирпичный орал и тыкал в лицо Сверчку какие-то фото. Автомобильный поток на Кутузовском проспекте. Вот его Сверчка машина стоит на обочине. «А где Иван Иванович? Где его машина? Покажи!» «Другое фото, третье, четвертое». Сверчок заплакал. «Нет здесь машины Ивана Ивановича. Он на разных машинах приезжал. Здесь слишком много машин, он не знает». «Сегодня же», Они арестовали нескольких агентов. Теперь этот твой сверчок. Круг сужается. Хочешь, чтобы тебя объявили персоной нон-гранта? По легенде, твоя жена родила, вот телеграмма, вот билет. Вылет ночью в 02. Я бы задержался еще на пару дней, сказал техник. Сверчок про меня ничего не знает. Они сидели в резидентуре на 5-м этаже в специальной герметичной комнате, надежно защищенной от прослушивания. Просто хотел навестить хорошую знакомую, продолжил техник. Петерсон смотрел на агента, на его аккуратную стрижку, выглаженную белую рубашку, на которой в самую отчаянную жару не проступают пятна пота под мышками, на кремовые брюки, которые никогда не морщинятся в паху, как у всех мужчин, на его безмятежное лицо. Конечно, дипломатический иммунитет – хороший зонтик, но высылка может здорово повредить карьере. Они изучают записи с камер на Кутузовском проспекте в районе развязки с третьим транспортным кольцом, разъяснил он, как взрослый человек объясняет банальную истину семилетнему несмышленышу. Похоже, собираются просветить каждый автомобиль. И потом, ты же сам все знаешь. Техник знал, если ухватились за ниточку, то, как правило, разматывают весь клубок. Впрочем, вы правы, добавил он тут же. Пора вернуться к законной жене, обнять красотку Мэри и новорожденного мистера Кински. Может, выпьем холодного пива за их здоровье? Не люблю пиво, сказал Петерсон. И вообще не пью в жару. Жаль, придется одному, сказал техник. Никакой жены, никакого ребенка у него на самом деле, конечно же, не было. И пиво он тоже не любил. Напиши лучше отчет и отправь шифротелеграмму, посоветовал Петерсон. Техник вздохнул. Обязательно. Выпью и отправлю. О том, что русские женщины лучшие в мире. Это небольшой секрет. Но многие с тобой не согласятся. Я бы, например, проголосовал за испанок. Все упирается в личный опыт. Разведка и есть личный опыт и личные оценки, сказал техник. Уже через сутки он будет в Вашингтоне. Там еще не закончился жаркий сезон. В метро духота, и небо над аэропортом Далласа выцвело и облиняло за долгое лето. Может, попробовать снять там какую-нибудь симпатичную русскую тёлку? Русских в Вашингтоне сейчас хоть пруд пруди. Это, конечно, не приветствуется, но рискнуть можно. От этой мысли технику сразу стало легче. Ночью он улетел. А в России продолжали раскручивать клубок. В Якутске, кроме Шаповала, были задержаны еще двое жителей, тайно снимавших на видео работу группы технической службы ФСБ. А в зоне отчуждения, рядом со Шулукским полигоном, прямо в степи нашли оборудованный по всем правилам конспирации наблюдательный пункт. В Мурманске и Красноярске зашевелились находящиеся под колпаком агенты ЦРУ. Начались активные перемещения по области. Пошли зашифрованные звонки в Москву. Вдобавок за последние 8-10 дней было зафиксировано более 10 тысяч попыток взлома серверов шифросвязи ФСБ и Министерства обороны. Необычайный всплеск хакерской активности – совпал с началом операции «Сеть», и это тоже не было случайностью. Говоря по-русски, знает кот, чью сметану съел. По предложению Евсеева комиссия направила доклад на имя президента о возможной причастности США, а в частности их Центрального разведывательного управления, к крушениям наших ракет. Буквально на следующий день трое американских дипломатов в Москве, сотрудники политического отдела, получили официальное уведомление о нежелательности их дальнейшего пребывания на территории РФ с требованием покинуть территорию страны в 24 часа. Министр иностранных дел в интервью российской газете объявил о переносе октябрьского саммита США-Россия на неопределенный срок. Вполне возможно, намекнул он, саммит не состоится нигде и никогда. Но это зависит не от нас, а от американской стороны. Это был полноценный политический скандал. По большому счету, двум государствам оставалось только отозвать своих послов, после чего можно было ожидать официального объявления войны, по крайней мере, холодной. Глава 12. Сплошные непонятки. Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. 14 сентября 2011 года. Любое обострение международных отношений влечет повышенное внимание заинтересованных правительств к разведке. Ничего удивительного, что русский отдел стал самым востребованным в Центральном разведывательном управлении, и что в нем немедленно было собрано расширенное оперативное совещание, которое открыл шеф русского отдела Мел Паркинсон. Высшее руководство США желает знать, что происходит с русскими ракетами, начал он. Целая серия катастроф исключает их случайный характер. Более того, заставляет задумываться над их причинами. Паркинсон любил все раскладывать по полочкам. Длинный указательный палец смотрел в потолок. Под седыми бровями поблескивали серые внимательные глаза. Невозмутимостью он был похож на старого английского дворецкого из анекдотов. «Прошу прощения, сэр. Я только что обезоружил двух грабителей в вашей спальне. Прикажете подавать чай?» Но старина Мел заметно сдал за последние годы. Возраст, трудные времена, чертова работа. Самый напряженный национальный сектор в управлении. А сейчас это напряжение увеличилось в 10 раз. Пальцы заметно подрагивали, веки покраснели от бессонницы, под глазами набрякли мешки. Русские решили, что это наша работа. Возможно, сыграло свою роль усиление активности нашей агентурной сети. Москва отреагировала очень болезненно. Октябрьская встреча на высшем уровне сорвана. Несколько наших дипломатов высланы из страны. Даже раскрытие «Зенита» в свое время не спровоцировало такого демарша. Паркинсон раздвинул в улыбке бледные губы. Мы находимся в более выгодном положении, чем наши коллеги в Москве, поскольку точно знаем, что США не имеют отношения к катастрофам. Но тогда кто? Мел Паркинсон обвел взглядом участников совещания. Кроме руководителей служб русского отдела, Барнса, Канариса, Фьюжна, сюда были приглашены главный технический консультант ЦРУ профессор Кольбан и заместитель директора Национального разведывательного агентства Боб Фейлман. Потому совещание и называлось расширенным. В кабинете было душно. Сухой как щепка, Паркинсон, похоже, не потел даже в 40-градусную жару, зато легко простужался. Поэтому кондиционер работал на самой малой мощности, лишь обозначая прохладу. Итак, наша задача, господа, как можно скорее найти ключ к вышеозначенной проблеме. Это имеет большое политическое значение. Очень большое. Какие будут соображения? Проблема может быть искусственной, мистер Паркинсон. Первым подал голос Эл Канарис, руководитель аналитического отдела. Белый хохолок, обычно торчащий над его высоким лбом, от жары поник и прилип в виде загогулины над правой бровью. Здесь явно не сходятся с концы с концами. Похоже на провокацию, сэр. Сидящий напротив него через стол, профессор Кольбан выдавил что-то вроде «фух». В 70% случаев речь идет о технике, давно и хорошо опробованной. Продолжал Канарис, бросив на профессора испепеляющий взгляд. Кольбан ответил своей обычной ядовитой улыбочкой. «Это он придумал для коллеги шутку. Как вы совмещаете работу в ЦРУ с руководством Абвером?» Та же Р-36 принята на вооружение в 1988 году. Больше 20 лет с ней не возникала проблема. Сейчас одно ЧП за другим. Раз мы здесь ни при чем, то... Канарис развел руками. Такого просто не бывает. Конкретнее. Какова цель провокации? Спросил Паркинсон.